Эпизод 105. Ресторан «Шрёдер», 23 сентября 1948 года. Своё дело и перспективы у него неплохие. Но сегодня случилось то, чего долго боялся. Я сидел и читал газету, когда вдруг почувствовал, что кто-то стоит рядом с моим столиком и пристально смотрит на меня. Я поднял взгляд, и у меня кровь застыла от ужаса. Судя по виду, он был на мели. Грязная одежда и осанка не та, что была раньше. Как будто он потерял что-то важное в жизни. Но я сразу узнал нашего командира, одноглазого Эдварда Мускина. «Гюдбран Юхансен», — сказал он. «А говорили, ты погиб в Гамбурге». Я не знал, что делать или говорить. Я знал только то, что человек, который сейчас напротив меня, может добиться, чтобы меня судили за измену родине, и, что было бы еще хуже, за убийство. У меня во рту пересохло, но я ответил ему, что да, я жив, и чтобы выиграть время, рассказал, как оказался в венском лазарете с ранениями в голову и ногу, и спросил, что произошло с ним. Мускин ответил, что его отправили домой, и он оказался в лазарете в Синсене. Забавно ведь, туда направляли меня. Как и остальных, Мускина судили за измену родине, дали 3 года тюрьмы и выпустили через 2,5. Мы поговорили о том, о сём. Постепенно я успокоился, заказал ему пиво и рассказал, что решил заняться стройматериалами. Я откровенно признался, что таким, как мы, лучше начать собственное дело, поскольку большинство предприятий, особенно те, что в войну сотрудничали с немцами, не хочет принимать на работу бывших легионеров. «И тебя тоже?» – удивился Мускин. Пришлось объяснить ему, что мне не сильно помогло то, что потом я воевал за правое дело. Все равно я успел поносить немецкую форму. Все время нашего разговора Мускин едва заметно улыбался и под конец не выдержал, и начал рассказывать о том, как долго пытался найти меня, но все следы обрывались в Гамбурге. И он уже почти сдался, когда вдруг увидел в статье о борцах сопротивления имя Синдра Фёлке. Он заинтересовался, где Фёлке работает, и позвонил туда. Кто-то посоветовал поискать меня в ресторане «Шрёдер». Мне снова стало не по себе. Я решил, что сейчас все и начнется. Но Мускин сказал совсем не то, что я ожидал. «Я ведь толком так и не поблагодарил тебя за то, что ты спас меня, когда Халгрим Дали чуть меня не убил. Ты спас мне жизнь, Юхансен». В ответ я смог только пожать плечами. Мускин сказал, что в тот раз я повел себя как благородный человек, мол, у меня были причины желать ему смерти. Если бы тело Синдры Фёлке нашли, Мускин мог бы подтвердить, что убийца я. Я только кивнул. Тогда он посмотрел на меня и спросил, неужели я его боюсь? И я решил, что ничего страшного не случится, если я расскажу ему все, что со мной на самом деле произошло. Мускин слушал меня, иногда покачивая головой, иногда поглядывая на меня своим циклоповым глазом, будто проверяя, говорю ли я правду, но он понимал, что лгать я ему не собираюсь. Я закончил говорить и заказал еще пиво. Мускин рассказал о себе, о том, что пока он сидел в тюрьме, его жена нашла другого человека, который смог позаботиться о ней и ребенке. Мускин не осуждал ее, да и для Эдварда-младшего так, пожалуй, было лучше. Кажется, Мускин совсем смирился. Он сказал, что хотел бы заняться перевозками, но никто не берет его водителем. «Сам купи себе грузовик», — посоветовал я. «Начни свое дело, как я». «У меня нет таких денег», — ответил он, мельком посмотрев на меня. У меня появилась идея. «А в банке мне кредита не дают. Считают, что все бывшие легионеры, все как один бандиты». «У меня есть кое-какие сбережения», — сказал я. «Давай я буду твоим кредитором». Он отказался, но я сказал, что это дело решенное. «Ну, конечно, я буду получать проценты», — заявил я. Мускин просветлел, но потом снова посерьезнел и сказал, что это, наверное, будет слишком дорого, пока он не встанет на ноги. Пришлось успокоить его, что проценты будут небольшими, почти символическими. Потом мы выпили еще пива и перед тем, как разойтись, обменялись рукопожатиями в знак того, что мы договорились.